Книга вторая. Приближенные. Глава первая. Сподвижники, друзья и любимцы. Первая. Наш монарх на гору аще сам 10 тянет, а под гору миллионы тянут. Описывая так своим образным языком одиночество Петра и трудности, встречаемые им на пути проведения в жизнь своих преобразований, Пасашков допускает некоторое преувеличение. Самое восшествие на престол великого преобразователя было, как мы доказывали, торжеством определенной партии. Его первые попытки преобразований были ему также внушены окружающими, и впоследствии навряд ли бы он оказался в силах исполнить в 20 лет работу нескольких столетий, если бы не имел поддержки в довольно значительном числе умных и энергичных сотрудников. Почва, попираемая его властной стопой и орошаемая потом его чела, напротив, оказалась плодовитой нужными силами, конечно, грубыми, но могучими. После работников первого времени, Лефорта, Нарышкина, появились другие, местные и чужеземные, бесспорно, не великие вожди, не глубокие политики, но, подобно царю, люди деятельные, подобно ему обладавшие несложным поверхностным образованием, но способные развить в самых разнообразных направлениях мощную инициативу, большую находчивость и поразительную настойчивость. Когда не хватало сотрудников среди родовитой аристократии, что наступило очень быстро, испугавшись резкости мероприятий Петра, задыхаясь от грубости обращения, растерявшись от головокружительной быстроты поступков, старая аристократия держалась в стороне или совсем притаилась. Царь опускается ниже, до самых глубин слоев простонародья, и взамен Матвеева или Трубецкого находит там Демидова или Ягужинского. Таким образом, вокруг него собирается школа государственных людей, носящих особый отпечаток, прототип деятелей более недавнего времени, поочередно солдат, дипломатов и экономистов, людей без определенной специальности, отчасти дилетантов, людей без предрассудков и без сомнений, без страха, если и не всегда без упрека, идущих прямо вперед, не оборачиваясь назад, всегда готовых на решительные меры, удивительно приспособленных для быстрого исполнения всяких обязанностей, для смелого принятия на себя всякой ответственности. Именно такие люди были нужны Петру для выполнения совместного с ним дела. Он не требовал от них, да и справедливо, чтобы они являли собой образец добродетели. В 1722 году Компредон извещал кардинала Дюбуа: «Имею честь сообщить вашему высокопреосвященству, что если вам не угодно прибавить к полномочиям денежную сумму для раздачи русским сановникам, то следует отказаться от надежды на успех. Какую бы пользу царь ни находил в союзе с Францией, если его министры не увидят в том личной выгоды для себя, то их интриги и тайные происки разрушат переговоры самые полезные и клонящиеся к наибольшей славе их государя. Мне приходится видеть ежедневно подтверждение этой истины». Этих министров звали Брюс и Остерман. И подтверждения, может быть, весьма существенные, известные французскому посланнику, не помешали им год тому назад превзойти самого Петра в защите его интересов и добиться условий мира, казавшихся ему недостижимыми. Трое из числа всех сподвижников Великого Царствования занимают совершенно особое место – Рамадановский, Шереметьев и Меншиков. Первые два пользовались исключительным правом, недарованным даже Екатерине, входить к государю во всякое время дня и ночи без доклада. И отпуская, Петр провожал их до дверей своего кабинета. Ни одна из княжеских фамилий потомков Рюрика в первые годы 18-го столетия не могла сравниться по влиянию и занимаемому положению с рамадановскими. Однако в предыдущем веке они далеко не имели такого первенствующего значения, считаясь ниже черкасских, трубецких, голицыных, репниных, урусовых, шереметьевых, салтыковых и наравне с куракинами, долгорукими, волконскими, лобановыми. Младшее ответвление одной из младших ветвей обширной семьи варяжского вождя, князей стародубских, они получили в 15-м столетии свое имя от поместья Рамадановское во Владимирской губернии. Затем они выдвинулись вперед, занимая преемственно должность, превратившуюся для них как бы в наследственную, хотя и не содействовавшую вящему их прославлению. После учреждения царем Алексеем Михайловичем приказа тайной полиции с подземными тюрьмами и застенками в Преображенском, заведование им было поручено князю Георгию или Юрию Ивановичу Рамадановскому. Сын после смерти отца занял ту же должность и, в свою очередь, передал ее своему наследнику. Этот сын Юрия Ивановича и был известный князь Кесарь. В 1694 году, в виде награды за победу, одержанную над лже-королем польским в лице Бутурлина, Петр вздумал даровать Рамадановскому такой титул. То была простая шутка, но мы уже видели, насколько забава и серьезное дело смешивались в причудах великого мужа. Труднее себе представить, каким образом человек с нравом Федора Юрьевича мог всю жизнь подчиняться такой комедии. В нем не было ни тени шутовства, склонности к дурачествам, долготерпения. Может быть, с наивностью дикаря он не замечал оскорбительной и унизительной действительности, столь очевидной, однако, в осмеянии его величества. В глазах Петра он, по-видимому, представлял примирение с режимом, осужденным им на погибель. Поэтому преобразователь терпел его усы и татарское или польское одеяние. Но воздвигая и посвящая культу прошлого такое подобие кумира, искупительного и будившего воспоминания, он позорил и унижал в нем это ненавистное прошлое, все связанные с ним представления и воспоминания. Старый московский Кремль, полуазиатскую пышность царей, бывших данников великого хана, тяжелым гнетом придавившую его юные годы, старый замок в Вене и величие римских цезарей, гнет которых он тоже испытал на себе в незабвенный час первого выступления на общественную арену. Вот какие воспоминания стремился Петр обратить в посмешище и низвергнуть в бездну небытия. Лицо, избранное для такой двусмысленной роли, имело свои достоинства. Поставленный, по крайней мере, по виду, выше всякого соблазна, Рамадановский действительно вне всяких подозрений. Он был неподкупен, прямодушен, честен и неумолим, каменное сердце и железная рука. Среди всевозможных интриг, низостей, алчностей, кипевших вокруг государя, он оставался прямым, надменным, чистым, и когда в Москве вспыхнул мятеж, он быстро с ним справился по-своему. 200 мятежников были выхвачены из толпы и повешены за бок на железных крюках среди Красной площади, площади древней столицы, так метко названной. Тюрьмы и орудия для пыток находились у Рамадановского даже в его собственном доме. И когда Петр, бывший в то время в Голландии, упрекал его в злоупотреблении своей ужасной властью, совершенном в состоянии опьянения, Рамадановский резко отвечал: «Пусть те, у кого много досуга и кто его убивает по чужим краям, ведут знакомство с Ивашкой. У нас же дело поважнее, чем напиваться вином. Мы, что ни день, купаемся в крови». Однако и характер Рамадановского все-таки не был лишен определенной гибкости, слишком сильно влияние Востока. Правда, ему приходилось иногда противоречить государю, даже открыто порицать его, и в 1713 году в письме к адмиралу Апраксину добровольный тиран, по-видимому, недоумевал, что ему делать с этим воплощенным чертом, поступающим всегда по-своему. Рамадановский, видимо, относился очень серьезно к своему кесарству и не терпел насмешки по этому поводу. Шереметьев, докладывая ему о полтавской победе, величает его государем и ваше величество. Во двор его дворца входили пешком и обнажив голову. Сам Петр оставлял свою одноколку у ворот. Подходя к кесарю, делали земной поклон. Его окружала роскошь азиатского владыки, проявляющего соответственные причуды. Его свита при поездках на охоту состояла из 500 человек, и посетители всех сословий, являвшиеся к нему, должны были выпивать при входе огромный стакан водки, сдобренный перцем, которую им подавал ворчащий медведь. Если посетитель делал вид, что хочет отказаться, медведь бросал под нос и облапливал жертву. Но тот же человек прекрасно помнил, что Меншиков большой любитель рыбы и заботился об отправке ему лучших запасов из своих садков вместе с бочонком вина и меда для денщика Поспелого, горького пьяницы и большого любимца царя. Шереметьев тоже был в своем роде представителем прошлого. Под Нарвой он растерялся подобно всем, под Полтавой мужественно исполнял свой долг, как и все. В завещании, составленном в 1718 году, он вверяет свою грешную душу царю, и это выражение рисует его целиком. Он прост, скромен и невежествен. «Какой чин был у тебя раньше?» – спрашивает он у унтер-офицера, прибывшего из Германии. «Капитернамус». «Арм? Значит, по-немецки бедный? Ты был у себя на родине бедным капитаном. А у нас будешь капитаном, да вдобавок богатым». Но он был превосходный солдат, всегда первый в огне, сохранявший полное спокойствие под пулями, обожаемый своими подчиненными. На улицах Москвы, заметив какого-нибудь офицера, служившего под его начальством, он обязательно вылезал из кареты, такой же раззолоченной, как у Меншикова, чтобы пожать руку старому товарищу. Искренний, великодушный и гостеприимный, он кормил целое полчище нищих и держал всегда открытый стол на 50 приборов, являя собой одного из последних представителей старых московских бояр в его симпатичном воплощении. Александр Данилович Меншиков олицетворял тип совершенно другого характера. Он открывает собою в России целый ряд выскочек, созданий царского каприза. Предание рассказывает, что в молодости Меншиков был мальчишкой-пирожником. Княжеская грамота Меншикова ведет его происхождение от старинного литовского рода. В крайнем случае можно согласовать обе версии. Сын мелкопоместного дворянчика из-под Смоленска мог продавать пирожки на улицах Москвы. Ведь торговал же ими кавалер ордена Святого Людовика в Версале во времена Стерна. Во всяком случае, его отец не пошел дальше чина капрала Преображенского полка, куда он сам поступил сержантом около 1698 года. Может быть, в то время он совмещал эту должность с торговлей пирожками, даже во вновь образованных полках, основанных Петром. Долго держался весьма любопытный дух промышленности, благодаря традициям, завещанным стрельцами. Но уже тогда юноша пользовался большой благосклонностью царя, называвшего его уменьшительным именем Алексашка и осыпавшего всенародно проявлениями почти страстной нежности. Известна роль, какую некоторые свидетельства, положим, спорные, приписывают Меншикову во время взрыва гнева на генерала Шейна, когда Петра надо было заставить опомниться. Происхождение фавора Меншикова относится, по другим рассказам, к иному вмешательству, благотворному и важному в судьбе государя. Отправляясь на обед к одному боярину, Петр встретил пирожника. Его физиономия ему понравилась, и он взял его с собой. За столом он должен был стоять позади его стула. Только что царь протянул руку, чтобы взять себе какое-то кушанье с блюда. Пирожник сделал быстрое движение, сказал что-то на ухо царю и остановил его. За несколько часов перед тем пирожник проник в кухню боярина и успел подметить там приготовленную отраву. Отвергнутое царем блюдо было отдано по его приказанию собаке, и на ней доказана несомненность покушения. Боярин и его сообщники были арестованы, а Алексашка таким образом начал свою необыкновенную карьеру. Он родился в 1673 году и был на год моложе Петра. Высокого роста и хорошо сложенный, с приятным лицом, он отличался от царя и от окружающей его среды большой чистоплотностью и даже особенную, свойственную ему одному элегантностью. Роль представителя, которая ему впоследствии выпала на долю, зависела в некоторой степени от этой особенности. Между тем, он не получил никакого образования. Он и впоследствии не выучился грамоте и был лишь в состоянии подписать свое имя. Если верить Екатерине II, имевшей возможность быть вполне осведомленной на этот счет, Меншиков точно так же будто бы не достиг и того, чтобы иметь ясное представление о чем бы то ни было. Но, по примеру Петра, хотя далеко уступая ему в этом отношении, он приобрел краткие познания обо всем, в том числе и о великосветских приемах и манерах, во всем подражая монарху и делаясь как бы отражением его. Он сопровождал царя под стенами Азова и жил с ним в одной палатке. Он следовал за ним всюду и за границею и брал вместе с ним уроки. Он участвовал также в подавлении бунта стрельцов и хвалился, говорят, тем, что собственноручно срубил 20 непокорных голов. Предоставив самому Петру сбрить себе бороду, он сделался его придворным бродобреем и, избавив всех членов московской ратуши от излишнего украшения, приводил их бритыми к царю, символически изображая таким образом свою будущую деятельность в великом царствовании. С 1700 года он, по-видимому, исполнял при царе обязанности мажордома и занимал в сердце его совсем особое место. Петр называл его в письме «Mein Herzenskind» – «Дитя сердца моего», «Mein bester Freund» – «Лучший друг мой», или даже «Mein Bruder» – «Брат мой», имена, которые он никогда не давал никому другому. Ответы фаворита в таком же фамильярном тоне, и замечательно то, что он не прибавляет к подписи никаких выражений почтительности, тогда как сам Шереметьев подписывается «Наиподданнейший раб твой». Однако фаворит имел двух любовниц сестер Арсеньевых – Дарью и Варвару, фрейлин царевны Натальи, любимой сестры государя, которым он писал обеим за раз. Они не ревновали его одна к другой. Наконец, он женился на старшей, к которой у Петра, по-видимому, были личные отношения загадочного свойства. Женившись на Дарье, Меншиков, по-видимому, повиновался воле своего августейшего друга, которым руководили как бы загадочные, необычайные угрызения совести. По общему мнению современников, эта связь между ними не была простой дружбой, и сам Петр выказывал странное равнодушие к подобного рода обвинениям. В 1702 году один капитан Преображенского полка, увлеченный в слишком смелых речах на эту скабрезную тему, был только выслан в отдаленный гарнизон, и подобные факты повторялись несколько раз. В 1703 году оба друга в один и тот же день получили орден святого Андрея, хоть и недостойны этого, как утверждал Петр в письме к Апраксину. После этого начинается вся феерия Алексашкина возвышения. В 1706 году он получает титул князя Святой Империи. На следующий год, одержав победу над шведским генералом Марденфельдом при Калише 18 октября 1706 года, он становится владетельным русским князем с титулом ижорского герцога всей Ингерманландии как наследственного владения. Он делается также графом в Дубровне, Горках и Подчепе, наследственным владетелем Ораниенбаума и Батурина, генералиссимусом, членом высшего совета, маршалом империи, председателем военной школы, адмиралом красного флага, петербургский генерал-губернатор, подполковник Преображенского полка, подполковник трех отрядов лейб-гвардии, капитан роты бомбардиров, кавалер ордена Святого Андрея, Святого Александра, Слона, Белого и Черного Орла. Этого недостаточно. В 1711 году он пытается выкупить у вдовствующей герцогини Курлянской титул ее и герцогство. Через год считает себя близким к достижению этой цели и заставляет уже присягать себе чиновников страны. Принужденный отложить до более благоприятного времени окончательное вступление во владение, которое оскорбляет Польшу, он от него не отказывается и вымещает неудачу на польских панах, вынуждая их уступать ему обширные владения за ничтожную цену. Таким образом, он прибавляет к своему блеску огромное богатство. В Украине он покупает у Мазепы весь Почепский уезд и захватывает земли, принадлежащие казацким офицерам. Водруженный его армией столб в какой-либо деревне означает его право на владение ею. В случае сопротивления он прибегает к виселице. Он прибегает и к спекуляциям, к которые, будучи основаны на его могуществе почти абсолютном, могли быть только прибыльными. Вместе с Толстым и евреем Шафировым он создает фабрики, которым дает произвольные привилегии. Его могущество ограничивалось только периодическими раскаяниями монарха, сопровождавшимися репрессивными мерами против совершенных им злоупотреблений. А если бы не это, то диктатура, которой он пользовался, предоставила бы ему более полную свободу действий, чем самому Петру, потому что он не ограничивал ее никакими соображениями высшего порядка. Сверх того, если верить императорскому резиденту Плееру, он доходил до того, что отменял приказания царя. При нем же грубо обращался с царевичем, хватал его за волосы и кидал об пол. Цесаревны били ему челом. Каковы же были достоинства этого человека и какими мерами он достиг всех этих преимуществ? С точки зрения военных доблестей, нечего ожидать от него ни познаний, ни даже храбрости. «Ни опыты, ни знания, ни храбрости», — говорил о нем Витвард. Но он обладал стойкостью при неудачах, стремительностью во время успеха и большой постоянной энергией. «Он деятельный, предприимчивый», — отзывался о нем Компридон, прибавляя, «но скрытен, склонен ко лжи, за деньги готов на все». Странная смесь серьезного ума и ребячества, проявлявшаяся в действиях и манере держать себя у Петра, проявлялась одинаково и у его альтер-эго, двойника, в чертах почти таких же ярких. В августе 1708 года, при переходе через Березину и накануне встречи, которой искали шведы и которой Меншиков старался избежать, мы застаем его занятым новую ливреею для немецкого лакея, которую он посылает жене. Можно подумать, что он придавал огромное значение этому занятию. Пока он размерял галуны и чертил полы, Карл XII маневрировал так, чтобы сделать сражение неизбежным. Между тем, исход битвы не оказался таким гибельным для русского войска, как этого можно было ожидать. Русские выдержали столкновение со стойкостью, которая служила предзнаменованием будущих побед. Фаворит вновь овладел собою. Впоследствии Потемкин будет этой же школы. В Полтаве целые сутки были потеряны Меншиковым перед преследованием, которое, последуя оно тотчас же за поражением шведов, неминуемо отдало бы в руки русских Карла с остатками побежденной армии. Когда ему удалось нагнать Левенгаупта на берегу Днепра, король уже успел перейти на другой берег. И фаворит, имея с собой только большой отряд кавалеристов, оказался в довольно затруднительном положении. Только счастливая звезда его и дерзость помогли ему выпутаться из беды. Он сделал вид, что вслед за ним идет вся победоносная армия. В рядах побежденных произошло смятение, они поддались обману, и Левенгаупт пошел на капитуляцию. Административные способности Меншикова служили ему главным образом для того, чтобы разбогатеть. Он почти все время нагло, безнаказанно воровал. Правда, в 1714 году чрезмерные его грабежи повлекли за собою расследование дела, которое длилось бесконечно. Но фаворит был изворотлив. Он предъявлял старые счета, по которым в свою очередь являлся кредитором казны, на суммы гораздо большие, чем те, которых от него требовали. А когда через 4 года новый донос застал его врасплох, он обратился к Петру приблизительно со следующими разъяснениями. «Разведчики и доносчики сами не знают, что говорят и что делают. Они запутались в мелочах, если они хотят называть воровством. Присвоение тех сумм, которыми я мог располагать по своему усмотрению, они очень ошибаются в количестве. Да, присвоил себе те 100 тысяч, о которых говорит Негановский. Да и мало ли, что я еще брал себе. Я даже исчесть не в состоянии. После Полтавской битвы я нашел в шведском лагере значительные суммы и выделил себе из них 20 тысяч червонных с лишним. И ваш управитель, Курбатов, честный человек, в несколько приемов доставил мне другие суммы из вашей кассы, монетами и слитками. В Любеке я велел выдать мне 5000 дукатов, в Гамбурге вдвое больше, в Мекленбурге и в германских владениях, в Швеции 12000 талеров, в Данциге 20000. Всего не вспомнишь. Я по-своему воспользовался данной мне властью. Я в крупном виде действовал так, как другие в мелочах. Если я был неправ, надо было давно остановить меня. Петр был обезоружен. Он чувствовал себя соумышленником. Он еще раз закрыл глаза на все. Но доносы приумножались. Кредит в 21 тысячу рублей, ассигнованный в 1706 году на ремонт войсковых лошадей, вдруг исчез. Вор был все тот же самый. Дело на этот раз подлежало военному суду. Тот осудил виновного на лишение прав и состояния. Петр помиловал его. Следствие продолжалось. Оно влекло за собой другие расследования. Присоединилось обвинение нарушений прав в Польше, в Померании, в Петербургской губернии. Всюду царский диктатор налагал свою руку. Не было ни одной губернии, ни одного административного округа, которое миновало бы его рук. Царю это начинало надоедать. Ненасытная алчность его друга угрожала создать монарху дипломатические недоразумения. Голландский посол обвинял ревельского губернатора Зотова в вымогательстве у голландских купцов денег, которые он делил с Меншиковым. Расположение монарха к фавориту с каждым годом охлаждалось. Отношения их становились мало-помалу отдаленнее. Наконец дошло до того, что Петр однажды так рассердился, что пригрозил неисправимому грабителю вернуть его к прежней должности. В тот же вечер царь увидел его в поварской одежде с лотком на голове, выкликающего «Пироги горячие!». Царь рассмеялся. У этого мошенника была не одна зацепка. Он имел всегда верную, неизменную поддержку в Екатерине. Она была когда-то его любовницей и не забывала этого. Он пользовался также страстной любовью Петра к сыну от второй жены, маленькому Петру Петровичу, чтобы расположить к себе царя. В отсутствие Петра он часто писал ему, сообщая ему все новости о его бесценном сокровище, рассказывая, как тот играет в солдаты, изображая его лепет, восхищаясь его проказами. А мы по сей день, то есть день рождения маленького Петра, благодаря Всевышнего Бога, сей бесценный Маргарит, нам даровавшего, надеемся равным же образом повеселиться, как было и в самый первый день его рождения. Государь-царевич, между прочим, за лучшую забаву ныне изволит употреблять экзерцицию солдатскую, чего ради караульные бомбардирской роты солдаты непрестанно в большой палате перед его величеством оную экзерцицию отправляют. И правда, что хотя сие он изволит чинить по своей должности сержантской, однако ж зело из того изволит тешиться. Речь же его – папа, мама, солдат. Дай, всемилостивейший Боже, самим вам вскоре его видеть. То надеюсь, что ничего того в нем увидеть не изволите, чем бы недовольно можно повеселиться. Но главное, он всегда оставался человеком, на которого можно было положиться во всем, кроме честности. На которого всегда можно было рассчитывать, что он сумеет помочь царю, заменить его, благодаря своей энергии, решимости, предприимчивости, находчивости, которые никогда его не покидали. Посланный в Финляндию с отрядом войска, Апраксин рисковал умереть с голоду. Петр был в отлучке. Совет, созванный на помощь, ничего не решил. Купцы отказывались выдавать что бы то ни было в кредит. Казна была опустошена. Меншиков сделал распоряжение выломать двери магазинов, забрал все, что ему нужно из провианта, и отослал в Або. Поднялся крик о насилии. Сенаторы, заинтересованные в продаже ржи, сделали вид, что хотят арестовать фаворита. Но он выдержал бурю и по возвращении царя на этот раз без труда оправдался. Его решительная мера спасла финляндскую армию. В его пользу говорило и то, что те, которые уличали его, сами не стояли на должной высоте. Один из них, Курбатов, сам должен был сознаться в покраже в 1721 году, и присужден был к уплате штрафа. Таким образом, Меншиков отстаивал себя до конца, все более и более подвергаясь нападениям. Но все же держался. В 1723 году Екатерина в 20-й раз пыталась защитить своего протеже, но Петр резко оборвал ее. Меншиков на свет явился таким же, каким живет век свой. В беззаконии зачат, в грехах родила мать его и в плутовстве скончает живот свой. И если не исправится, то быть ему без головы. Прежняя привязанность отжила. Даже остроумие Данилыча, которое столько раз, рассмешив царя, вызывало его снисходительность, перестало его выручать. Войдя однажды в дом счастливого выскочки, так любившего пышность, Петр к изумлению своему увидал голые стены без мебели. Что за разорение? Пришлось продать обои и мебель, чтобы выплачивать наложенный на меня штраф. Так сейчас же выкупи все, что продал, а не то я увеличу вдвое штраф. Очарование разрушено. Меншиков лишился председательства в военной школе. У него отняли 15 тысяч душ, украденных из бывших владений Мазепы. Смерть Петра застала его наполовину разжалованным. Но при вступлении на престол Екатерины ему было все возвращено с лихвою. Он сделался еще могущественнее и уже видел дочь, вступающую на престол. Но накануне этого высшего торжества все рушилось, и он дожил век в изгнании, с несколькими копейками в день на пропитание. Эта вторая половина его жизни не входит в намеченную мною программу настоящей работы. Может быть, я позднее возвращусь к ней. Чтобы не возражали и не утверждали, этот сотрудник Петра не был слишком умен. Но это сила, которую нельзя не признать. Попавший в руки Петра, призванная служить самой могущественной воле, какая только известна в современной истории до Наполеона, эта сила, брошенная могучим толчком на обширную, необработанную степь, какую была в то время Россия, для обработки ее имела свою ценность. Она побеждала все препятствия, разбивала все преграды. Это был могущественный поток, несущий в своем водовороте плодотворные семена, запутанные в тине. Высокомерный, грубый, корыстолюбивый и жестокий, человек этот не умел любить и не был любим. Когда в 1706 году дом его в Москве загорелся, весь народ радовался. Петр этим не смущался. Он всегда оказывал тайное предпочтение тем слугам, которые помимо его не могли рассчитывать ни на что и ни на кого. Второе. Я подхожу к сподвижникам второстепенным. Некоторые из них принадлежали к старинным дворянским родам, но они не самые интересные. Призванный после смерти Лефорта управлять адмиралтейством и польским приказом, министр иностранных дел этой эпохи Федор Алексеевич Головин не был ни моряком, ни дипломатом. Он женил своего брата Алексея на одной из сестер Меншикова. За него все делал Ягужинский, которого Петр в свою очередь оценивал по достоинству. Головин с важностью носил компас как отличительный знак занимаемого им положения. В этом вся его заслуга. Генерал-адмирал Апраксин, сменивший его в 1706 году, несколько значительнее, но опять-таки обязан большую частью своего превосходства и успехов присутствию в адмиралтействе норвежца Крюйса, поэтому он завидовал этому подчиненному ему сопернику и с постыдной поспешностью воспользовался случаем от него избавиться. Вследствие гибели одного судна, происшедшей благодаря неправильно истолкованному сигналу, военный совет под председательством генерал-адмирала приговорил чужеземца к смертной казни. Не рыцарский поступок со стороны потомка семьи, претензия которой на аристократичность, впрочем, оспаривается некоторыми генеалогами. Петр заменил смертный приговор вечной ссылкой, из которой Крюйс скоро возвратился, так как с его отъездом в адмиралтействе все пошло вверх дном. Управление посольским приказом с титулом канцлера перешло после Головина к Гавриилу Ивановичу Головкину, представлявшему собой еще одно декоративное ничтожество. Положив начало системе, которой Екатерина II дала еще большее развитие, Петр часто отделял титул от исполнения возлагаемых им обязанностей, что позволяло ему легче удовлетворять своему вкусу в выборе фаворитов более низкого происхождения. Низводя титулованного министра до фигуральной роли, он находил для действительной службы своей внешней политики Остерманов и Ягужинских. Друг детства государя, позднее самый обычный товарищ его удовольствий и дебошей, и кроме того родственник его со стороны Нарышкиных, Гавриил Иванович имел привычку держаться со своим государем тона наставника, и в одном из официальных писем он пишет ему в таком тоне: «Ваше Величество соблаговолили приписать мою подагру злоупотреблению удовольствиями Венеры. Я считаю своим долгом сообщить Вашему Величеству по этому поводу истину, которая заключается в том, что болезнь происходит скорее от злоупотребления напитками». По честности, Головина можно отнести к низшему рангу. Ходили слухи, что он пользовался определенным содержанием от Мазепы. В декабре 1714 года Петр его упрекал при полном составе Сената в казнократстве. Он вынужден был сознаться, что пошел на это при фуражировке армии сообща с Меншиковым. Но среди старой аристократии были люди и получше этих, по крайней мере, в отношении ума. Толстой, например, оправдывал слова Петра: «Когда имеешь дело с ним, держи камень за пазухой, чтобы успеть вовремя выбить ему зубы». Или некто другой, к которому относятся слова царя: «Не знай я, что это за голова, я бы давно приказал ее снести». Дипломат в Вене, в Константинополе, полицейский агент, преследовавший несчастного Алексея, Толстой пользовался услугами часто постыдными, но всегда выдвигавшими на вид его замечательные способности, и добивался отличия, голубой ленты, места в Сенате и обширных владений. Его значение пало только после смерти Петра. В 1722 году, вовлеченный в конфликт с Меншиковым, он познакомился с горестями ссылки и с негостеприимными берегами Белого моря. В начале 17 века из рядов аристократии выделяется Борис Иванович Куракин, являющийся первым и в то же время самым привлекательным воплощением русского дипломата, не лишенного и хитрости, как все восточные люди. Обладая гибким умом славянина, влюбленный в литературу, как завсегдатай отеля Рамбуе и страстный любитель изящного искусства, как истинный версалец, он, войдя в царскую семью, благодаря браку с Ксенией Лопухиной, сестрою первой жены Петра, умел, пока было можно, извлекать выгоду из этого родства и заставить забыть о нем впоследствии. Являясь представителем России сперва в Лондоне при королеве Анне, потом в Ганновере при будущей королеве Англии и, наконец, в Париже при регентстве и в первые годы царствования Людовика XV, очень еще молодой и неопытный, он подчас чувствовал себя весьма в затруднительном положении, как дипломат, но всегда умел извернуться и поддержать свой престиж и честь своей страны. Умение держать себя с достоинством и неиссякаемым благодушием искупало все его неловкости. Я должен быть умерен в своем перечислении. Самой интересной личностью этой группы является Василий Никитич Татищев, первый из целого ряда подобных ему деятелей. Род его ведется от Рюрика, князьями смоленскими. Лучший ученик Петра, по окончании школы, которую заведовал в Москве один француз, он вступил вместе с Неплюевым в группу молодых людей, посланных Петром за границу для окончания образования. Некоторые из числа этих молодых людей, в том числе и сам Неплюев, были уже женаты. Через Ревель, Копенгаген, Гамбург они достигли Амстердама и нашли там целую группу русских студентов. 27 из них были отправлены в Венецию, где должны были вступить на службу республиканского флота. Неплюев принял таким образом участие в экспедиции на остров Корфу, по всем берегам Средиземного моря и даже Атлантического океана можно было встретить эту учащуюся московскую молодежь. Специальные агенты Беклемишев на юге Франции, князь Иван Львов в Голландии и один из Зотовых во Франции должны были направлять работы молодежи, руководить ее путешествиями и наблюдать за нею. Когда они вернулись на родину, Петр ожидал их в своем кабинете и в 6 часов утра со свечой в руках, так как зимой солнце еще не восходит в этот час, он проверял по карте их познания в географии, делая им строгий выговор, если испытание не было в их пользу, и указывая на свои мозолистые руки, которые захотел сделать такими в пример всем прочим. Неплюев подготовился таким образом к служению своей стране, то в качестве дипломата в Турции, то как правитель Малороссии, то как горный чиновник на Урале. Татищев превосходил Неплюева разнообразием способностей, умением быстро осваиваться со всяким делом и неутомимой деятельностью. Бывший всегда примерным учеником, он как будто всю свою жизнь отвечал хорошо заученный урок. Вечно в движении, по примеру своего учителя, он брался за все. Военное искусство, дипломатия, финансы, администрация, наука сменяют друг друга. Он был горяч в работе и проникнут чувством ответственности в ней. Постоянно что-нибудь делал и привлекал к делу других. Не заботясь о прошлом, создавал будущее, так же как и Петр. Татищев ко всему проявлял интерес, но поверхностный и мелочный. Еще связанный с Востоком крепкими узами, он уже смело направлял взгляд и ум в противоположную сторону. В 1704 году он присутствовал при взятии Нарвы. Также сопровождал Петра по роковой дороге, которая привела к берегам Прута, и пускался в археологические изыскания и раскопки, чтобы найти могилу Игоря, этого легендарного сына Рюрика. Затем, снова отправившись за границу, он провел несколько лет в Берлине, Бреславле и Дрездене, отдаваясь новым изучениям, занятый составлением библиотеки. Немного позже мы находим его занимающим пост дипломата на Конгрессе на Аландских островах. Потом мы видим его картографом, занятым обширным делом составления общего атласа России. А несколько времени спустя, отправляясь в персидскую кампанию, Петр получил книгу-путеводитель «Хроника Мурома», написанную деятелем. Татищев является историком, но этого еще недостаточно. В нем нуждались на Урале, где изыскание залежей меди не приводило к желательным результатам. Он отправился туда, констатировал вопиющие ошибки местного управления, донес об угнетении местного населения агентами центрального управления, основал город Екатеринбург, которому суждено было играть в будущем такую видную роль в развитии горной промышленности, положил начало народным школам и успел изучить французский язык с помощью грамматики, которую он себе достал во время пребывания на Аландских островах. После смерти Петра он, еще молодой, продолжал свою разнообразную деятельность и, умирая, оставил большую литературную работу, которую издал Мюллер, 3 тома истории России, дополненные впоследствии благодаря трудам Погодина, и энциклопедический словарь, доведенный до буквы «Л», работу, возбудившую сильные нападки со стороны историков XVIII века со Шлецером во главе, но вполне реабилитированную впоследствии. Татищев не избег общей участи, познакомившись с дубинкой своего монарха в 1722 году, благодаря жалобе на хищение, поданной Никитой Демидовым. Он умер в изгнании, как и другие, но выносил свою участь более стойко. В 70 лет, чувствуя приближение конца, он сел на коня, отправился в приходскую церковь и слушал обедню. Потом проехал на кладбище, указал место для своей могилы и заказал священнику на завтра заупокойную обедню. Он испустил последний вздох в час, который предвидел, во время соборования. Слава и особенная удача Петра что он среди своих приближенных встретил человека подобного достоинства и нравственной силы. Рядом с Зотовым и Надежинским, этим исповедником, которому царь целовал руку, выходя от обедни, а минуту спустя давал щелчки и заставлял состязаться в пьянстве с секретарем в сутане, состоявшим при Дюбуа, известным пьяницей. Через час аббат валялся под столом, а Петр бросался на шею победителю, поздравляя его со спасением чести России. Этот Надежинский оставил после себя большое состояние. Но чтобы положить основание богатству России, у Петра, к счастью, нашлись другие помощники. По своему характеру и происхождению Татищев занимал особое место среди современных ему деятелей великого царствования. Ягужинский же, сын учителя школы органистов на службе у лютеранского общества в Москве, начал свою карьеру с роли чистильщика сапог, причем иногда присоединял к этому занятию другие, по поводу которых чувство приличия, как говорит Вебер, запрещает ему распространяться. Одному из его покровителей, Головину, пришло в голову приблизить его к Петру, чтобы уменьшить силу Меншикова. Новый пришлец имел одно превосходство над этим фаворитом. Такой же грабитель, как и тот, он не делал тайны из своих хищений и знал более меру. Когда царь заговорил при нем о том, чтобы повесить всех казнокрадов, он ответил знаменитой фразой: «Стало быть, ваше величество хочет остаться без подданных». Верный по-своему, он не изменял делу, ради которого его выдвинул вперед его покровитель. Он упорно боролся с Меншиковым и не боялся вступить в открытую борьбу с самой Екатериной, как покровительницей этого фаворита. Его храбрость превосходила его таланты, которые, по-видимому, были незначительны. И только благодаря ей он достиг поста генерал-прокурора, на котором выказал столько же энергии и строгости к слабостям других, как снисходительности к собственным порокам. Но фаворит, под всемогущество которого Ягужинский подкапывался, со временем отмстил ему. Когда Петр умер, Ягужинский, пьяный, потому что он предавался всяким порокам, лежал на заколоченном гробу, раздирая ногтями покров и призывая мстительную тень великого мертвеца. Как и Ягужинский, Петр Павлович Шафиров, происхождение польско-литовского, но род его восходит к более отдаленному времени, и он имеет более сложную родословную. Живший в Орше, Смоленской губернии, его дедушка назывался Шафир и имел прозвище Шайки или Шаюшки, очень употребительное еще и теперь среди его соплеменников. Шафир был фактором, лицом необходимым для большинства помещиков в их общественной деятельности. Он носил длинный грязный кожан, указывавший на его происхождение. Петр Павлович его уже не носил, но сохранил все отличительные черты своего племени. Царь нашел Шафирова в лавке одного мелкого торговца и дал его в помощники Головину для корреспонденции на польском и других языках, так как молодой человек владел несколькими языками. Когда после Полтавской битвы Головин стал канцлером, то и помощник его пошел в гору, и бывший торговец с уконным товаром стал подканцлером. На самом деле он управлял всеми делами и вел их блестящим образом. Талант его особенно сказался во время неудач при Пруте. Тут он делал чудеса и приложил все старания спасти отечество и царя. Заняв видное положение, он, разумеется, разбогател, стал бароном и выдал пятерых дочерей своих замуж за самых высокопоставленных людей того времени. За Долгорукова, Головина, Гагарина, Новинского и Салтыкова. Но внезапно ветер подул в другую сторону, и все разрушилось. Меншиков, у которого Шафиров из-под носа вырвал большой казенный куш, и Головин, которого он слишком явно желал заместить, а также другой выскочка, Остерман, которому хотелось попасть на его место, воспользовались долгой отлучкой Петра, чтобы его погубить. 15 февраля 1723 года мы видим его на эшафоте, с головой уже лежащей на плахе, и помощники палача уже тащили его за ноги, так что он касался своим толстым животом земли, как явился секретарь Петра, с вестью, что Шафиров помилован, и казнь заменена вечной ссылкой. Он был привезен в Сенат для утверждения грамоты и, по рассказам очевидцев, еще дрожащим голосом от только что перенесенного ужаса и померкшим взором, отвечал на поздравления членов собрания, только что приговоривших его к смерти. Ему удалось уладить дело так, что вместо Сибири он попал в Новгород, и там, живя под строгим караулом, терпеливо дожидался смерти Петра, чтобы, снова став свободным, взяться за прежние дела и вернуть конфискованное имущество с помощью новых хищений. Одна из его теток, сестра отца, вышла замуж за крещенного еврея, и из этой семьи вышли также очень видные дипломатические деятели – Веселовские. Особую категорию деятелей, окружавших реформатора, составляли прибыльщики, специальные агенты фиска, изобретатели новых ресурсов для пополнения государственной казны. Курбатов – самый видный их представитель. Еще новый не только для России, но даже для Европы подобный тип уже вполне подходит к типу современного финансиста. Он не упускает из глаз выгоды, но вместе с тем радеет о справедливом распределении налогов. Самому Петру не всегда было под силу тягаться с этим представителем научной политической экономии, и в один прекрасный день он предоставил его жестокости мстительного кровожадного инквизитора Рамадановского. Конечно, никто не без греха, и сосланному в Архангельскую губернию Курбатову случалось на невидном посту вице-губернатора подчас оправдывать свою опалу. Но все же он является жертвой этой борьбы двух различных миров, двух понятий о государстве, двух совестей общественной жизни, в которых не всегда под силу было разобраться даже великому царю. В еще более резком и драматичном виде обрисовывается эта борьба в судьбе несчастного Иосифа Алексеевича Соловьева, сына архангельского купца. Петр назначил его сперва директором таможни, а потом своим коммерческим агентом и банкиром в Голландии. Денежные операции Соловьева быстро расширились и развелись, но он подвергся преследованию вместе с одним из братьев своих, занимавшим скромное место в доме Меншикова, и был выдан русскому правительству. В тайной канцелярии он был допрошен и подвергнут пыткам, однако оправдан. Но во время пытки ему раздробили кости на ногах и на руках. Миллионный же капитал его куда-то исчез. Соловьев вышел из крестьян. Забавно и вместе с тем печально описывает Пасашков, сам вышедший из той же среды, общие условия жизни людей низшего сословия и отношение к ним сильных временщиков. Вот как он рассказывает о своих распрях с князем Дмитрием Михайловичем Голицыным, у которого в 1719 году просил разрешения на постройку винокуренного завода. В этот момент этот русский Монтескье уже пользовался определенным положением в обществе, довольно обеспеченным имуществом, имел некоторые влиятельные связи и вместе с Курбатовым пускался в различные промышленные предприятия. Ответ на прошение Курбатова получился самый невероятный. Без всяких объяснений его схватили и швырнули в тюрьму. Он плакался на свою судьбу, охал, горевал, но ничего не мог поделать. Через неделю он решил напомнить о себе рассеянному боярину. «За что я заточен в темницу?» Князь Голицын спросил, «Как, черт возьми, попал этот человек в тюрьму?» Ему не знали, что ответить, и князь подписал приказ о его немедленном освобождении. При таких расправах без суда, при высокомерном презрении к правам личности, в Старой Руси уже начал зарождаться, как я уже показал выше, и развиваться иной дух, тенденция к преобразованию. И сам Пасашков не избег такого духовного раздвоения. Он ярый приверженец петровских реформ и вместе с тем насильственных мер, применявшихся преобразователем для успешного проведения этих реформ. Теоретик экономической школы, которой прибыльщики с Курбатовым во главе являются практическими применителями, он служит своим идеям с непримиримостью, стремительностью, крайностью, отличающими всех сектантов. На его долю выпала обычная участь подобных ему людей. Родная почва, покрытая терниями, находится под паром и требует, по его мнению, корчевки и огня, за что он и принимается, но и сам, мимоходом, попадает в эту же неумолимую обработку. Но почему же не удается ему хотя бы на время приблизиться к Петру, раз он идет по одному с ним пути с начала до конца своей карьеры? И обязан этим направлением единственно только усилию своей мысли, почерпнутой, как видно, из тех же источников вдохновений. Но тут у него особая судьба. Он держит лавочку идей, а Петр решил покупать этот товар не у него. В других же случаях общая тенденция царствования – равенство, и великий реформатор не побрезгал бы сделать себе из мужика, сотрудника и даже товарища. Счастливая судьба современника Пасашкова Демидова служит тому доказательством. Известно легендарное начало этой удачи – анекдот о попорченном пистолете – системы знаменитого в то время Кюхенрейтера, попавшим в руки тульского рабочего, который берется его исправить, и диалог царя с оружейником. Царь. Вот бы нам научиться делать такие оружия. Оружейник. Эка штука, это нетрудно. Царь ударил рабочего по щеке и выругал. Сперва сделай дело, а потом уж и хвастай. Оружейник спокойно отвечал. «Да ты, мой батюшка, сперва рассмотри хорошенько, ведь пистолет-то моей работы, и вот тебе такой же другой». Оружейник этот был крестьянин Тульской губернии Александровского уезда, деревни Паршино, сын кузнеца Никита Антуфеев. Отец его жил в городе с 1650 года. Никите было уже под 40 лет, когда он впервые встретился с царем в 1694 году. Говорят, что с тех пор возникло баснословное богатство Демидовых, и к тому времени относится начало современного развития горной промышленности в России. Никита был женат, и Петр, извинившись, как говорят, напросился к нему на обед. Обед прошел весело, и пожалование земли под Тулой для обработки железной руды было платой за это угощение. Это было только началом. Со временем уральские рудники открылись для деятельности и предприимчивого ума Никиты и его сына Акинфа. В 1707 году Никита получил личное дворянство с фамилией Демидова. Потом, в 1720 году, он получил потомственное дворянство, но он не снял своей крестьянской одежды, и, относясь к нему с большим уважением, Петр продолжал называть его фамильярным крестьянским прозвищем Демидыч. Демидов не только прославился как бесподобный промышленник и пивовар, но и как основатель 20 оружейных заводов в Чуралинске, Верхнетагильске, Нижнетагильске. Веселый, шутливый характер, природный юмор и сатирический ум сделали его соперником Лефорте. Он умер в Туле в 1725 году 62 лет и оставил огромное состояние и еще более необычайную в то время вещь – репутацию неподкупной честности. Русская промышленность может хвалиться таким предком более, чем флот Головиным, которого Петру вздумалось поставить во главе первого русского флота. Памятно имя еще одного простого крестьянина – имя одного из самых крупных лиц русской истории того времени, оспариваемое наукою у литературы, имя Ломоносова. Выразившись о Ломоносове, что будучи механиком, химиком, минералогом, риториком, художником и поэтом, он был первым русским университетом, Пушкин не сказал еще всего. Родившись в 1711 году, Ломоносов по деятельному периоду своей жизни не принадлежит ко времени Великого Царствования, но он все-таки к нему причастен. Он его прямое наследие и прекрасный плод. Он олицетворяет в себе цивилизаторскую гениальность этого царствования вместе со свойственными ему пробелами и противоречиями. Ломоносов никогда не забывал о своем происхождении. Наоборот, он гордился им, но это не препятствовало ему восхвалять все реформы великого царя, вплоть до закона о крепостничестве, жестокость которого Петр усилил. Это не помешало ему, крестьянину, просить себе вотчину с 200 душ крестьян в вечное владение для работы на основанном им заводе. Сын народа, он вспоминает о народных песнях, обычаях и преданиях, как о чем-то отдаленном, интересном исключительно с исторической точки зрения. Одна из наиболее глубоких, выразительных форм русской поэзии, русские былины, остатки которых еще и теперь можно услышать в северных губерниях, совершенно не коснулась этого поэта. Он весь устремился к западной литературе, со свойственными ей скоро устаревшими формами. Он увлекался одами, панегириками, историческими поэмами, трагедиями, дидактическими посвящениями. Как литератор и человек науки, Ломоносов был близок к тому, чтобы рассматривать свою двойную деятельность как царскую службу, как обязанность чиновника, как нечто вроде рекрутского набора и всеобщего привлечения к службе в области умственной и личной. Эта система, введенная Петром, сказалась и на Ломоносове. Несмотря на это, Ломоносов сыграл важную роль в деле общего, быстрого преобразования, которое создало современную Россию. Он дал мощный, решительный толчок колоссальному движению, которое спаяло вновь звенья разбитой в 13 веке цепи и поставило таким образом Россию на один уровень с другими цивилизованными странами. Четвертое. Иностранные сподвижники Петра большую частью были подчиненные, по крайней мере формально. Они часто исполняли все дело, но сами оставались на втором плане. Петр не способен был на ошибку, подобную той, за которую императрица Анна понесла впоследствии такую тяжелую ответственность, отдав свою страну всецело в распоряжение Берона. В царствование Петра швед Огилви бесславно чертил план кампании, которая в конце концов сокрушила могущество Карла XII. Победу одержал Шереметьев. Немцы, голландцы и шведы сживались с местной средой и русели необыкновенно быстро. Эта в высшей степени подвижная и все впитывающая в себя почва быстро поглощала все, что они приносили оригинального с собой из своей родины. Рожденный в России сын голландского эмигранта Андрей Виниус отличался от окружавших его москвичей только высоким образованием. Он был православным и говорил на местном языке. Виниус даже усвоил правила своей новой родины. Он умел лучше Меншикова отливать пушки и делать порох, но по уменью набивать карманы стоял наравне с Меншиковым. И другие его соперники в этом шумном нашествии иноземных авантюристов, которым Петр радушно открыл двери, принадлежали большую частью к той же школе. У них профессиональные недостатки, семена лихоимства и унижения, брошенные татарским игом в национальную совесть, еще сильнее развились под влиянием этих авантюристов. Швед Яков Брюс, которого при дворе считали химиком, астрологом и инженером, а в народе колдуном, ничего не имел общего ни с Ньютоном, ни с Лавуазье, но скорее смахивал на простого плута. Бесчисленные процессы по поводу злоупотреблений властью, казнократства, мошенничества при поставках в свое ведомство, он был начальник артиллерии, предавали его не раз царскому правосудию. Царь всегда прощал его в конце концов. Знания этого мошенника, хотя были знаниями самоучки и дилетанта, имели, однако, в глазах царя неотразимую притягательность и по отношению к данной среде представляли собой определенную ценность. Сложилось предание о свете, который горел всю ночь в окнах его лаборатории на Сухаревой башне. Астрономические открытия, которые Брюс делал, касались главным образом астрологии, и его знаменитый календарь, напечатанный в 1711 году, напоминает волшебные сказки. Брюс организовал морские, артиллерийские и инженерные школы и был их начальником. Он был председателем комиссии мануфактурной и горно-промышленной. Был вдохновителем научной корреспонденции, которую Петр поддерживал из тщеславия с Лейбницем, а в нештатском договоре проявил себя очень изворотливым дипломатом. Таковы почти все эти иностранцы, годные ко всему, делающие немало полезного, но главным образом блещущие хитростью и энергией. В нештатте Брюс, получивший за свои успехи титул графа и чин маршала, имел товарищем Остермана, вестфальца, которому 2 года пребывания в Йенском университете доставили репутацию ученого. Компридон в 1725 году определяет следующим образом уровень его способностей и достоинств. Знает немецкий, итальянский и французский языки, и этим делает себя необходимым. Кроме того, необыкновенно ловок в каверзах, хитростях и притворстве. Ему и не надо было большего, чтобы наследовать Шафирову и в 1723 году сделаться вице-канцлером в стране, которой канцлером был Головкин. Однако Компридон забывает о замечательной работоспособности, которую можно поставить в заслугу этому корыстолюбцу. Чтобы польстить инстинкту недоверчивости своего властелина, Остерман сам шифровал и расшифровывал телеграммы, проводя за этой работой дни и ночи, не отрываясь и не снимая своего легендарного красного бархатного халата, в котором он 15 января 1844 года гордо взошел на эшафот, подобно своему предшественнику, и, подобно ему, помилованный, провел свои последние дни в изгнании. Рядом с польским евреем Шафировым мы видим забавного плута, португальского еврея Девьера. Петр подобрал Девьера в Голландии, где встретил его в 1697 году на борту торгового судна. В 1705 году он уже гвардейский офицер, в 1709 году генерал. В 1711 году, думая выгодно жениться, он остановил свой выбор на одной из сестер Меншикова, старой и некрасивой. Но его предложение приняли за насмешку. Меншиков ответил, отдав своим слугам приказание высечь оскорбителя. Неизвестно, как Девьер спасся. Конечно, он сильно пострадал, но остался жив и отправился с жалобой к царю, который восстановил справедливость. 3 дня спустя Девьер повел к алтарю избранную им невесту. Его природное коварство, подобострастие, шутовство и изворотливость – все же не защитили его от новых немилостей. У него как бы предназначенная для того судьбой кожа. В 1718 году мы встречаем его первым заведующим почтою, только что созданной в Петербурге, а также начальником над всей полицией. В качестве такового он сопровождал Петра в одной из его инспектирующих поездок по улицам столицы. Один из мостов, которыми Петр избороздил город для переправы многочисленных пушек, оказался испорченным, и экипаж царя остановился. Царь, выйдя из экипажа, послал за материалом для исправления порчи и сам принялся за дело. Потом, окончив работу, ни слова не говоря, бросил свои инструменты, взял дубинку и нещадно отколотил своего начальника полиции. Окончив, он снова сел в экипаж и, пригласив Девьера сесть с собой, «Садись, брат», спокойно возвратился к прерванному приключениям разговору. Еще другие удары ожидали эту изборожденную спину. В 1727 году, после смерти Петра, Меншиков начертил на ней кровавыми штрихами свою месть вынужденному Шурину. Под указом о ссылке начальника полиции он сделал приписку «бить кнутом». Бросается в глаза однообразный конец блестящей службы всех этих деятелей. Конечное падение их неизбежно. как будто над мелкой злобой и личной мстительностью замечается еще какой-то исторический закон возмездия. Все похожие друг на друга, не знающие ни веры, ни совести, без других правил, кроме своего честолюбия и личной выгоды, все эти люди, какого бы происхождения они ни были, и по какой бы дороге ни шли, доходят до погибели. Они приходили отовсюду. Уроженец Ольденбурга, Миних, начинающий свою блестящую карьеру с того, что проводит Ладожский канал, стоит в этой толпе авантюристов наряду с дворянином из Нижней Британии, Франциском Вильгельмом де Вильбоа, начавшим свою карьеру контрабандистом во Франции. Мемуары этого последнего, наполненные заведомой ложью, представляют собой очень сомнительный источник как для истории Петра, так и для собственной биографии автора. Спасший, по его словам, от крушения корабль, везший царя из Голландии в Англию, побудивший таким образом московского властелина, который любил необыкновенных людей, пригласить его к себе на службу, Вильбоа, из низшего офицера, каким он был раньше, сделался адъютантом и капитаном. Я не возьму на себя труда повторять за ним с теми же подробностями приключения, которое 2 года спустя повлекло за собой его ссылку. Будучи послан в холодное время из Стрельны в Кронштадт с письмом Петра к жене, он выпил по дороге много водки, чтобы согреться. Очутившись в спальне императрицы и увидав раскрытую постель, а на ней полуногую, красивую, как ему показалось, женщину, он под влиянием резкой перемены температуры, которая подействовала на его голову, потерял самообладание и способность рассуждать. Я не буду описывать, каковы были последствия этого опьянения, несмотря на крики императрицы и присутствие в соседней комнате фрейлины. Рассказывают, будто бы Екатерина при этом пострадала не только от насилия, но еще и от эксцесса, который тут будто бы имел место, благодаря физиологическим особенностям Вильбоа, общим у этого контрабандиста с одним галантным королем, нашим современником. Что касается Петра, то несмотря на то, что потребовалась помощь хирурга для исправления повреждений, он взглянул на катастрофу достаточно философски. Это животное действовало бессознательно, значит, оно невинно. Но для примера пусть его закуют в кандалы на 2 года. Кандалы – единственное, что мы можем считать достоверным во всем этом рассказе. Но кажется, Вильбоа носил эти цепи не более 6 месяцев. Помилованный к этому времени, он женился, заботами царя, на девице Глюк, дочери бывшего пастора в Мариенбурге, и оказался таким образом связанным близкими узами с царем и царицей. В царствовании Елизаветы мы видим его контр-адмиралом и комендантом Кронштадтского порта. 2 других француза из хорошей семьи, Андрей и Адриан де Бриньи, фигурировали в армии царя рядом с этим искателем приключений. Но настолько же храбрые, насколько лишенные способности к интригам, необходимым для того, чтобы выдвинуться, они прозябали на низших ступенях. Очень требовательные, мало приспособлявшиеся, лишенные изворотливости англичане составляли незначительное меньшинство в этой разношерстной толпе иностранцев, которых Петр по своему усмотрению избирал, чтобы привить своему народу западную культуру. Знаменитый Перри, приглашенный в качестве инженера, скоро разочаровался и только несколько лет стоял наряду с товарищем по несчастью Фергуарсоном. Этот последний был приглашен для наблюдения за математической школой, и ему не удалось получить ни копейки за свою службу. Родившись в 1696 году, Ибрагим, увезенный из своей страны 6 лет и привезенный в Константинополь, где в 1705 году царский посланник граф Толстой купил этого уроженца африканского побережья, которого ждало такое деятельное существование, он на всю жизнь сохранил в памяти грустную картину. Его горячо любимая сестра Лачану бросилась в море и долго-долго следовала вплавь за кораблем, его увозившим. На берегу Босфора он получил прозвище Ибрагима. В 1707 году, во время пребывания царя в Вильне, его крестили, Петр был его крестным отцом, а королева польская – крестной матерью. И с тех пор его стали звать Абрам Петрович Ганнибал. Негритенок начал свою службу с должности пажа государя, и во время этой должности близко познакомился с Дубинкой, но приобрел любовь государя, как милым характером своим, так и своим умом. В 1716 году Петр решил послать его в Париж для пополнения образования. Ганнибал много работал раньше, и принятый тотчас же на службу в французской армии, обратил на себя внимание. Во время кампании 1710 года он получил чин поручика и рану в голову, и уже был окружен некоторой славой. В салонах он был желанным гостем и, по-видимому, одерживал там победы, но его серьезные вкусы удаляли его от легкомысленной жизни. Он поступил в инженерную школу и вышел из нее в 1720 году со званием капитана. После того он вернулся в Россию и занял здесь место капитана в бомбардирском полку, которого Петр был шефом. Ганнибал женился. Жена его, дочь греческого негацианта, очень красивая собою, произвела на свет белокурую дочь. Он заставил жену постричься в монахини, но дал отличное воспитание маленькой Поликсене, выдал ее замуж, назначил ей приданое, но никогда не желал ее видеть. Ганнибал был ревнив, вспыльчив, прям, честен и скуп. По смерти Петра он поссорился с Меншиковым и попал, как все, в ссылку в Сибирь, откуда вернулся в царствование Елизаветы. Впоследствии он был главнокомандующим и умер в 1781 году, 93 лет. Пятое. В сущности, все эти приближенные иностранцы – ничто иное, как только полезности и фигуранты. Ни одного действительно великого имени и ни одной великой личности не выделилось из них. Личность главного актера и его роль, может быть, занимала слишком много места на сцене для того, чтобы было по-иному. Подтверждение этого мнения я вижу в отношении самодержца к единственно равному ему по величине человеку, с которым ему случилось сойтись среди современного ему европейского мира. Я уже имел случай упомянуть о первых попытках Лейбница сблизиться с самодержцем и надежды, которые на это возлагало воображение ученого-энтузиаста. Эта связь, когда ему удалось ее установить, не послужила на пользу ни тому, ни другому. Оба кажутся благодаря ей умаленными. С того дня, как Петр проездом через Германию показал себя Европе, Лейбниц, по-видимому, подпал власти настоящей мании. Он только и говорил о России и о ее царе, волновался и строил бесконечные планы, один другого несбыточнее, стремившиеся все к одной цели – обратить внимание монарха на себя, возбудить желание познакомиться и добиться признания своих достоинств. Этой горячке есть естественное объяснение. Известно, что великий ученый считал себя славянского происхождения, общего с древним именитым родом польской фамилии графов Любенецких. В автобиографической заметке встречаются следующие строки: «Лейбниторум сиве Любенециорум, номен славоникум, фамилия ин Полония». Не поладив с городом Лейпцигом, Лейбниц напечатал по его адресу протест. «Пусть Германия не слишком гордится мною, моя гениальность не исключительно немецкого происхождения. В стране схоластиков во мне проснулся гений славянской расы». По его словам, он, обращаясь в 1711 году к Петру в Торгау, ссылался на эти узы отдаленного племенного родства со стороны отца. «У нас общее происхождение, Ваше Величество», — говорил он будто бы царю. «Оба мы славяне. мы оба принадлежим к той расе, судьбы которой никто еще не может предугадать. И оба мы инициаторы поколений будущего века». К сожалению, разговор этот оборвался, и отношения, таким образом начавшиеся, приняли совершенно иной оборот, гораздо менее возвышенный. В 1697 году, обдумывая план путешествия с научной целью на север, Лейбниц еще стоял на должной высоте. Он спустился с нее в 1711 году, поглощенный в то время главным образом старанием получить назначение царского представителя при Ганноверском дворе. Склонность к занятиям дипломатическим была, как известно, его слабостью, и она усиливалась с годами. И вот он принялся за хлопоты и интриги. Надоедал русскому министру барону Урбиху в Вене, осаждал герцога Антона Ульриха Вольфенбюттельского, внучка которого только что была просватана за царевича Алексея. Этими хлопотами он добился только обещания чина и пенсии. Так как осуществление этого обещания заставляло себя ждать, то он возобновил попытки и в 1712 году в Карлсбаде предложил одновременно устроить по одному делу соглашение между Россией и Австрией и изготовить в пользу русского царя магнитический всемирный глобус и инструмент для проектирования укреплений. На этот раз он добился чина тайного советника и подарка в 500 червонных и довольствовался этим до 1714 года, когда вакантный дипломатический пост в Вене снова взволновал его. В 1716 году мы видим его на Пермонских водах, где он поднес московскому монарху тетрадь мемуаров полунаучных, полуполитических одной рукой, а другой – лубочную повязку на руку царя, страдавшего припадками местного паралича. Он напомнил монарху о пенсии, назначенной ему, но не выплачиваемой, хотя слух о ней распространился по всей Европе и, приумножая выражение восхищения и преданности, сделался невыносимо навязчив и невероятно жалок. Петр, между тем, почти всегда оставался равнодушным к сиянию этого обширного ума и, по-видимому, никак не мог найти с ним точки соприкосновения. Спустя несколько месяцев Лейбниц умер. Предание приписывает ему большое влияние в деле устроения и направления школ в России. Письмо, содержание которого действительно послужило основанием этой организации, долго приписывалось его перу. Но оригинал, сохранившийся в Московском архиве, написан не его почерком, и это доказывает всю неосновательность такого предположения. В других подлинных письмах его об этом не упоминается. Он также не автор еще трех документов по этому вопросу. Что бы ни говорили, он точно так же был непричастен к основанию Академии наук в Петербурге. Для организации и руководства этим учреждением Петр наметил другого немца, Христиана Вольфа, но натолкнулся на отказ. Этот соперник Лейбница нашел петербургский климат слишком холодным, а обязанности директора академии недостаточно хорошо оплачиваемыми. К тому же он высказывался за замену академии университетом. «В Берлине есть своя академия наук», — говорил он, — «но ученых мало». Отказываясь сам, он удовольствовался тем, что порекомендовал царю некоторых из своих друзей – Бернулли, Бюльфингера, Мартини, ряд избранников, если не выдающихся, то по крайней мере трудолюбивых работников, которыми Россия с большой пользой для себя окружила колыбель русской науки. Докладная записка Фика, темной личности, бывшего секретаря одного немецкого князя, послужило основанием плана, окончательно принятого Петром для Академии. Проекты Лейбница были для него слишком сложны, превышали горизонт его развития и, вероятно, были тогда неосуществимы применительно к данному времени и данной среде. На самом деле, Петр не одобрил ни одного из слишком широких планов великого ученого. поглощенный до 1716 года заботой о своей борьбе со Швецией, он рассеянно слушал все предложения Лейбница. Ему достаточно было подобия умственного общения и ученой переписки с Брюсом. Может быть, также не понравилось царю и восстановило против себя в этом сотруднике то, что Петр заметил двусмысленность и недостаток благородства в нем. Льстец и проситель затмили в глазах царя человека гениального. Однако великий сеятель идей, каким был все-таки Лейбниц, не мог пройти бесследно по борозде, проложенной плугом великого преобразователя. Семена, обильно бросаемые его щедрою рукою, казались унесенными ветром и затерявшимися в пространстве. Но они взошли со временем на подходящей почве, в трудах для изучения славянских языков, выполненных гораздо позднее под покровительством русского правительства, мы узнаем плодотворные следы этого посева. В своих изысканиях законов магнетизма на Земле, произведенных по всей России и даже до Центральной Азии, Александр Гумбольдт ссылается также на этого знаменитого предшественника. Дело гениального размаха людей, подобных Лейбницу или Петру Великому, не измеряется пределами их земной жизни.